Эпилог. В конце апреля в Восточной Анатолии начинают таять высокогорные снега, открывая дорогу к самой высокой вершине Тавра – Немрут-Дагу. Туристический сезон открывается позже, и на горе царят уединенная тишина и покой. После завершения очередного дела человек с нетерпением ждал возвращения к каменным богам. Он вылетел из Стамбула накануне 26 апреля. И во второй половине дня приземлился в аэропорту Аданы. Отдохнув несколько часов в ближайшей гостинице, взял на прокат машину и ночью отправился в дорогу. Он медленно ехал на восток, к Адыяману. Ему предстояло преодолеть расстояние в 400 километров. Вдоль шоссе тянулись обширные пастбища, они в темноте волновались, как море. Завитки тьмы были первым этапом, первой стадии чистоты. Он вспомнил начало стихотворения, которое написал в молодости на старотурецком. «Я бороздил моря зелени». В 6:30 он уже проехал Газиантеп, и пейзаж изменился. Вдали, в сером предрассветном воздухе, вырастали горы. Текучие поля превратились в застывшую пустыню. Голые вершины гор были красными и обрывистыми. Кратеры напоминали высохшие головы подсолнухов. Обычному человеку этот пейзаж внушал только страх и смутную тревогу. Он же любил желто-охряные цвета, побеждавшие синеву рассвета. Для него в них было особое значение, ибо эта сушь вскормила его плоть. То была вторая стадия чистоты. Он вспомнил продолжение своей поэмы. «Я бороздил моря зелени, заключал в свои объятия каменные стены и круги тени». Когда он остановился в Адыямане, солнце только-только всходило над горизонтом. На городской заправке залил полный бак, пока служащий протирал ветровое стекло машины. Он смотрел на серо-стальные лужи и дома цвета бронзы, тянувшиеся до самого подножия гор. На центральном проспекте находились склады Матак, его склады, где в скором времени начнут обрабатывать тонны фруктов на экспорт. Он, впрочем, нисколько этим не гордился. Тщеславие в обычном человеческом понимании этого слова было ему чуждо. Сейчас его волновала только близость горы. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Через 5 километров автомобиль съехал с главной дороги, кончились асфальт и указатели. Осталась тропинка, петляющая по горе до небес. Вот теперь он действительно был на родной земле. Красноватая пыль, жесткая колючая трава, густые рощи, серо-черные овцы. Он проехал через свою деревню. Навстречу шли женщины в шитых золотом платках с красными, словно отчеканенными из меди лицами. Дикие создания, вросшие корнями в землю, преданные вере и традициям. Такой была его мать. Возможно, среди этих женщин были и члены его семьи. Еще выше он заметил на склоне пастухов в широченных куртках и тут же вспомнил себя, каким был 25 лет назад, и улыбнулся при мысли о грубошерстном свитере, заменявшем ему пальто. Сначала рукава были слишком длинны, но носил он его много лет, так что... Эти самые трикотажные рукава долго были его единственным календарем. Внезапно в кончике пальцев пришло ощущение воспоминания. Вот он закрывает бритую голову ладонями, защищаясь от ударов отца. А вот украдкой погружает пальцы в нежные сухофрукты. Он перетаскивает мешки с пряностями, возвращаясь вечером с пастбища. Иногда кожа на его ладонях до зимы оставалась коричневой, от сока грецких орехов. Он въехал в полосу тумана. Все вокруг стало белым и влажным. Плоть облаков. По обеим сторонам дороги лежал снег. Особый снег, вперемешку с песком, розовый, сверкающий. Перед последним отрезком пути он остановился, надел цепи на колеса и ехал еще около часа. Сугробы напоминающие формой прикорнувшего в истоме человека, блестели все ярче. Последний этап чистого пути. Я ласкал заснеженные склоны, припудренные розовым песком, пухлые, как женские тела. У подножия скалы он увидел стоянку, на ней угадывалась невидимая, укрытая складками тумана, вершина горы. Он вышел из машины и с наслаждением вдохнул воздух. Снежная тишина нависала над ним, как хрустальный свод. Легкие наполнились ледяным воздухом. Высота здесь достигала 2000 метров над уровнем моря. Ему оставалось преодолеть 300 метров. Чтобы набраться сил, он съел 2 шоколадки и, сунув руки в карманы, начал восхождение. Он миновал хижину пастухов, закрытую до мая, и пошел по выступавшей из-под снега каменной тропе. Карабкаться наверх становилось все труднее. Ему пришлось сделать крюк, чтобы обогнуть слишком крутой уступ. Он забирал влево по склону, соблюдая максимальную осторожность, чтобы не свалиться в пустоту. Под ногами скрипел снег. Он начал задыхаться. Тело подобралось, как перед прыжком, сознание прояснилось. Он вышел на первую западную террасу, но не задержался на ней. Статуи здесь были слишком сильно изъязвлены ветрами. Он позволил себе отдышаться, постояв несколько минут у алтаря огня. С площадки цвета зеленой бронзы, выбитой в камне, начинались 180 ступеней к Тавру. Поднявшееся солнце вдохнуло жизнь в окружающий пейзаж. В глубине долины выделялись пятна красного, желтого и изумрудно-зеленого цветов. Остатки былых богатств, составляющих могущество и славу древних царств. Солнце, заползая в кратеры, отражалось в них трепещущим белым светом, разбивая каждый фрагмент горной мозаики на миллиарды блесток. Солнце играло с облаками, и тени, пробегавшие по горам, менялись, как выражение лица человека. Его охватило небывалое волнение. Он никак не мог внушить себе, что эти земли были его землями, что сам он тоже был частью этой красоты, этого величия. Ему казалось, что он различает у горизонта полчища предков, первых турок, принесших в Анатолию цивилизацию, могущество и власть. Вглядевшись получше, он понимал, что это вовсе не всадники, а волки. Стаи серебряных волков, сливающихся со своим земным отражением. Боги-волки готовились стать единым целым со смертными, чтобы создать расу совершенных воинов. Он продолжил путь к восточному склону. Снег становился плотнее и одновременно легче, невесомее. Он оглянулся назад, на цепочку собственных следов, и почему-то подумал о тайном языке тишины. Наконец он добрался до следующей террасы, где стояли каменные головы. Их было 5. Колоссальные головы, каждая в 2 метра высотой. Изначально все они были частью массивных статуй, стоявших на вершине погребального кургана и разрушенных землетрясением. Люди подняли головы и поставили их прямо на земле. Теперь они казались еще громаднее, словно были контрфорсами самой горы. В центре находилась статуя Антиоха I, царя Коммагена, захотевшего умереть среди богов-полукровок, греческих и одновременно персидских, синкретических идолов забытой цивилизации. Рядом с ним бог богов Зевс Ахурамазда, чьи видимые проявления — молния и огонь, и Аполлон Митра, которому приносили в жертву людей, орошенных бычьей кровью, и Тишья в венке из колосьев и фруктов, олицетворение плодородия и богатства царства. Несмотря на все их могущество, лица были безмятежно молодыми, с губами, сложенными сердечком, и бородой, завитой кольцами. Большим белым глазам скульптор придал мечтательное выражение. Хранители святилища, царь зверей Лев и хозяин Поднебесья Орел, древние, выщербленные, засыпанные снегом статуи, дополняли ощущение покоя. Время еще не наступило. Туман был слишком густым, чтобы чудо свершилось. Он поправил шарф и подумал вдруг о правителе, построившем эту гробницу. Антиох Епифан I. Годы его правления были эпохой процветания, и он думал, что боги к нему благосклонны, а потом возомнил себя одним из них и повелел предать себя земле на вершине священной горы. Исмаил Кудшии тоже принимал себя за бога, считал, что имеет право распоряжаться жизнью и смертью своих подданных. Но ведь сам он был всего лишь инструментом, служащим делу, простым звеном Турана. Забыв об этом, он предал себя и волков, нарушил законы, чьим провозвестником когда-то был. Кудшии стал никчемным, уязвимым человеком. Потому-то Земе и удалось достать его. Зема. Едкая горечь мгновенно высушила рот. Он убил ее, но не победил. Охота окончилась неудачей, хотя он пытался спасти дело, по обычаям предков, принеся в жертву свою добычу. Он положил окровавленное сердце Земы на алтарь каменных богов Немруддага, которых всегда почитал. Туман рассеивался. Он опустился на колени прямо в снег и стал ждать. Через несколько мгновений туман уйдет, коснувшись в последний раз гигантских голов, подарив им свою невесомость, оживив. Очертания лиц утратят четкость и поплывут над снегами. Это зрелище всегда невольно навевало ему мысли о лесе. Ему казалось, что исполины плывут вперед. Антиох, Тишья, за ними остальные бессмертные в ледяном ореоле. Их губы вот-вот приоткроются, и боги заговорят. В детстве он часто был свидетелем чуда. Научился различать их шепот, понимать их язык. Каменный, древний язык, доступный лишь тому, кто родился у подножия этих гор. Он закрыл глаза. Сегодня он просил у гигантов милосердия. Надеялся услышать новое пророчество. Слова из тумана о своем будущем. Что прошепчут ему каменные наставники? «Замри!» Он окаменел. Решил было, что ему почудилось, но холодное металлическое дуло пистолета уперлось ему в висок. Голос повторил по-французски. «Не вздумай дергаться!» Женский голос. Медленно повернув голову, он увидел высокий силуэт в парке и черных лыжных брюках. Из-под черной вязаной шапочки на плечи падали черные волосы. Он был потрясен. Как эта женщина проследила его? Как смогла добраться сюда? «Кто ты?» — спросил он по-французски. «Мое имя значения не имеет. Кто тебя послал?» «Зема». «Зема мертва». Он никак не мог смириться с мыслью, что кто-то застал его врасплох во время священного обряда. Голос продолжал. «Я та женщина, что была рядом с ней в Париже. Я помогла ей ускользнуть от полиции, обрести память и вернуться в Турцию, чтобы встретиться с вами лицом к лицу». Мужчина кивнул. «Да, в этой истории с самого начала не хватало одного звена. В одиночку Зема Хунзен не смогла бы так долго ускользать от него. Кто-то ей помогал». С его губ сорвался нетерпеливый вопрос, и он тут же пожалел, что не сумел совладать с эмоциями. «Где были спрятаны наркотики?» «На кладбище. В урнах с прахом. Немного белого порошка среди серого праха». Он снова кивнул, узнавая ироничную манеру Земы. Для нее и работа была игрой. Во всем этом не слышалось ни одной фальшивой ноты, как в звоне хрусталя. «Как ты меня нашла?» «Зема написала мне письмо, где все объяснила. Свое происхождение, то, как ее воспитывали, как и чему учили. Были там и имена ее бывших друзей, ставших врагами». Он уловил в речи женщины акцент. Она растягивала последние слоги слов, взглянул в белые, все еще закрытые глаза статуй. «Зачем тебе вмешиваться?» — удивился он. «Все кончено. История получила свое завершение без тебя. Ты прав, я приехала слишком поздно. И все-таки я могу кое-что сделать для Земы. И что же? Я не позволю тебе и дальше собирать твою чудовищную жатву. Он улыбнулся и взглянул ей прямо в лицо, несмотря на приставленный к голове пистолет. Женщина была высокой, смуглой и очень красивой. Глубокие морщины не портили бледное лицо. Они скорее подчеркивали его красоту. У него перехватило дыхание. Она продолжила. «В Париже я внимательно прочитала статьи об убийствах трех женщин. Проанализировала раны, которые ты им нанес. Я психоаналитик. Я могу дать сложные научные названия твоим навязчивым идеям и фобиям, объяснить, почему ты ненавидишь женщин. Только все это ни к чему». Мужчина понял, что она приехала убить его. Выслеживала, как дикого зверя, и явилась, чтобы затравить. Умереть от руки женщины? Нет, это невозможно. Он сконцентрировался на каменных головах. Совсем скоро свет вдохнет в них жизнь. Подскажут ли ему великаны, как действовать? «И ты последовала за мной сюда?» — спросил он, пытаясь выиграть время. «В Стамбуле мне не составило никакого труда отыскать тебя. Я знала, что рано или поздно ты там появишься. Хотя тебя разыскивает Интерпол. Я села тебе на хвост. Много дней следила, наблюдала. И поняла, что у меня нет ни малейшего шанса приблизиться к тебе и тем более застать врасплох». В словах женщины звучала странная решимость. Она начинала интересовать его. Он поднял глаза и сквозь облачко пара разглядел поразившую его деталь. Ее замерзшие губы были слишком красными. Внезапно этот живой, естественный цвет оживил его ненависть к женщинам. Как и все остальные, она была оскорблением, кощунством, воплощенным искушением, уверенным в собственной власти. «И тут случилось чудо», — продолжила она. «Как-то утром ты вышел из своего укрытия, один, и отправился в аэропорт. Мне оставалось только последовать твоему примеру и купить билет до Аданы. Я полагала, что ты поехал инспектировать тайную лабораторию или тренировочный лагерь. Но почему ты поехал один?» В голову пришла мысль о твоей семье. «Нет, это было не в твоем духе. У тебя осталась одна семья, волчья стая. Тогда что же?» В своем письме Зема описала тебя как охотника, пришедшего с запада, из окрестностей Адыямана, одержимого археологией. Пока я ждала вылета, купила карты и дорожный атлас и обнаружила Немрут-Даг с его статуями. Я их узнала. Я поняла, что эти скульптуры были твоими идолами, той моделью, которая порождала твое безумие и руководила им. Ты отправлялся собирать себя по кусочкам в это недоступное святилище, навстречу собственному безумию. Он постепенно успокаивался, оценив по достоинству эту странную женщину. Она сумела выследить охотника на его территории, настроилась, если можно так выразиться, на его волну. Возможно, она даже достойна убить его. Он бросил последний взгляд на статуи. Их белизна ослепительно сияла под солнцем. Никогда еще они не казались ему такими незыблемыми и одновременно далекими. Их молчание было подтверждением. Он проиграл, он больше их не достоин. Ведомый каким-то потусторонним наитием, он спросил, кивнув головой на гигантов. «Ты ощущаешь мощь этого места?» Не вставая с колен, он захватил горсть розового снега, просеял его сквозь пальцы. «Я родился в нескольких километрах отсюда, в долине. Когда-то здесь не было ни одного туриста. Я приходил один на эту террасу, мечтал у подножия статуй о власти и об огне, о крови и об убийствах». Он снизошел до улыбки. «Мы трудимся во имя возрождения Турецкой империи, бьемся за господство нашей расы на Востоке. Скоро границы Центральной Азии будут сметены. Мы говорим на одном языке, и у нас одни корни. Мы все происходим от Асены, белой волчицы. Ты питаешь свое безумие мифом? Миф — это реальность, ставшая легендой. Легенда может стать реальностью. Волки возвращаются. Волки спасут турецкий народ. Ты всего лишь обычный убийца, мясник, не знающий цены крови. Солнце не согревало его парализованное холодом тело. Кивнув налево, он указал на засыпанные снегом очертания в вибрирующем, струящемся воздухе. Когда-то на другой террасе воины освящали себя бычьей кровью во имя Аполлона Митры. Христианское крещение происходит из этого обряда. Прощение, благодать рождаются из крови. Свободной рукой женщина убрала с глаз темные пряди. Холод еще сильнее обозначил морщины, придав ее покрасневшему лицу невероятное величие. Она сняла оружие с предохранителя. «Что ж, пришла твоя очередь возрадоваться, потому что сейчас прольется твоя кровь. Подожди!» Он все еще не понимал причин ее дерзкого упорства. «Никто не рискует вот так попусту. Во всяком случае, не ради случайно встреченной женщины. Зема, кем она была для тебя?» Поколебавшись мгновение, она склонила голову на бок и ответила. «Подругой. Всего лишь подругой». Она улыбнулась. Сияющая улыбка ярко-красных губ отразилась от барельефов святилища и стала подтверждением всех истин. Возможно, именно она исполняет здесь предначертание судьбы. Возможно, они равны. Оба они нашли свое место на древней фреске. Он сконцентрировался на ее пунцовых губах. Подумал о диких маках. Его мать сжигала их стебли, чтобы венчики сохраняли алый цвет. Когда ствол кольта 45-го калибра взорвался огнем и грохотом, он понял, что счастлив умереть под сенью такой улыбки. Конец книги. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Декабрь 2018 года. Диктор Лариса Юрова.